Глава 18. С самого детства мне заявляли прямо и косвенно, что я ошибка, что я недостаточно хороша и не дотягиваю до других, и не разбираюсь в том, что другим дается сравнительно легко. Мутант Молли, робот Румба, чудная Моль. Я не верила ни одному подобному заявлению, вплоть до этого дня. Я выступала против предположений, будто отличаюсь от других в худшую сторону. Отказывалась думать про себя так. Но теперь, торопливо шагая по дороге на работу, где мне придется смотреть в глаза мистеру Престону впервые с тех пор, как я приняла его за убийцу, я начинаю верить всему, что мне говорили. Кажется, я и впрямь ущербная. И, конечно же, дурочка, индюшка, которая слишком много думала. Как я могла принять мистера Престона за негодяя? Как можно было допустить такую страшную ошибку? А если я оказалась достаточно глупа для этого, какие еще колоссальные ошибки я совершу? Сегодня утром, как раз на 14-м пережевывании английского маффина, позвонил Хуан Мануэль. Я проглотила кусок маффина и спросила: «Скажи, я хороший человек? Порядочный?» Какое-то время на другом конце линии было молчание. «Ми амор, ну о чем ты? Ты золотой человек. Для меня, Молли, ты золотая, вот как то яйцо Фаберже». Я допила чай и полностью переменила тему, чтобы расспросить Хуана, как поездка, как там его мама, сестры и братья, и так, пока он за веселой трескотней не забыл совсем о моем странном вопросе. Я уже у парадного входа в Ридженси Гранд, стою недалеко от элегантного фасада. Вокруг суетятся носильщики багажа, помогающие постояльцам. Мистер Престон в ливрее и швейцарской фуражке застыл на подиуме на лестничной площадке, ожившим портретом достоинства и изящества. Он видит, как я останавливаюсь у подножия лестницы. Мои ноги прирастают к земле. Не мне расхаживать по красным дорожкам, я этого не заслуживаю. Тут мистер Престон бросается вниз по лестнице и берет меня за руку. «Все хорошо, Молли?» «Нет ничего хорошего. Я никому не приносила ничего хорошего». «Вот так, вот так». Он ведет меня по лестнице. «Дорогу осилит идущий, а по-другому в жизни ничего не добиться». «Бабушка тоже так говорила», — вспоминаю я, опираясь на его руку. «Я знаю». Мы останавливаемся перед вращающимися дверьми. «Мистер Престон, я обвинила вас в чем-то совершенно чудовищном. Вы не должны были меня прощать. Я не заслуживаю вашей доброты». «Все люди ошибаются. Главное тут не ошибиться снова». «И бабушка так говорила». Он улыбается и пожимает мою руку. Раньше я не осознавала со всей ясностью, насколько он постарел за короткое время, насколько седыми стали его волосы. Они уже не с вкраплениями черного, а полностью белы. Я даже этого не замечала. Скоро мистер Престон уйдет на пенсию, а это значит, что мы перестанем видеться каждый день. От одной этой мысли у меня тяжело на сердце. «Молли», — говорит мистер Престон, — «вчера вечером я разговаривал с Анджелой. Ей есть что тебе сообщить. Поспеши». «Вы говорили с Анджелой?» Непонимающе повторяю я, гадая, для чего та вообще понадобилась мистеру Престону в нерабочее время. «Наш с тобой вчерашний разговор заставил меня задуматься, и я позвонил ей, интересуясь ее мнением о пропавшей коробке из лобби и о раритетном первом издании Гримторпа, которое я видел в витрине ломбарда. Молли, кое в чем ты не ошиблась. Мы нашли нечто подозрительное. Вчера Анжела еще не была ни в чем уверена, но сегодня ее посетила навязчивая идея. Она ждет тебя в ресторане». «Прекрасно», — отвечаю я, — «у меня как раз есть несколько минут до начала смены». Мистер Престон сообщает носильщикам, что у него перерыв, и приглашает меня первую пройти сквозь вращающиеся двери отеля. Мы находим Анжелу за барной стойкой в Сошеле. Ее медные волосы в полнейшем беспорядке, а сама она сосредоточенным лицом изучает монитор, раскрытого на стойке ноутбука. Она настолько занята этим, что на нас и не смотрит. Но, наконец, она замечает наше присутствие, машет нам рукой, и мы с мистером Престоном устраиваемся на барных стульях. «Только недолго, — предупреждаю я, — моя смена вот-вот начнется». «Молли, ты всегда приходишь за полчаса, — отвечает Анжела. — И поверь мне, то, что я хочу тебе показать, — просто отвал башки. «Вам тоже, — говорю, мистер Престон, — добавляет она, — берегите кепку». Мистер Престон тут же снимает фуражку и кладет ее на стойку. Сияющая Анжела разворачивает к нам ноутбук, на мониторе сайт книжныйгриф.com. В качестве логотипа сайта выступает зловещая хищная птица с древним томом в когтях. «Что это?» — спрашивает мистер Престон. «Это интернет-магазин всяких памятных вещичек», — отвечает Анжела. «Здесь выставляют на аукцион подержанные книги, автографы знаменитостей, коллекционку и вообще все, что, по их мнению, можно продать. Есть даже каталог ношеного нижнего белья рок-звезд. Ведь что самое мерзкое, раскупают. А теперь взгляните на этот профиль». Анжела переходит на соседнюю вкладку. «Этот продавец называет себя «Мрачный жнец».» Мистер Престон зачитывает характеристику продавца. «Оригинальный товар напрямую от состоятельных, мертвых и печально известных. 100% добросовестный продавец. Анонимное поступление». «Теперь на это», — произносит Анжела, прокручивая страницу вниз до позиций, помеченных как проданные. «И я не верю своим глазам. Мне не хватает воздуха. Все эти товары связаны с мистером Гримторпом», — опережает меня мистер Престон. «Большинство», — отвечает Анжела. «Только один не связан». Она листает до фотографии пустых бутылочек из мини-бара с описанием «Последняя жидкая трапеза мистера Чарльза Блэка, того самого, получена в день его смерти в отеле Ридженси Грант». Я ощущаю головокружение, и мое сердце ускоряет ход. «Вы только посмотрите», — продолжает Анжела и наводит курсор на объявление о продаже перьевой ручки и открытки. «Эта пара может стать вашей», — гласит подпись. «Продается перо Джей Ди Гримторпа и его скандальная любовная записка для его же личного секретаря». «Боже мой!» — качает головой мистер Престон. «Вот сюда нажми». Анжела кликом увеличивает фотографии. «Я изучаю черно-золотую ручку с элегантным коническим пером. Ручка мистера Гримторпа. В этом я уверена. Она была в пропавшей коробке». «Это я на старости лет стал плохо видеть или записку действительно не разобрать?» — спрашивает мистер Престон. «Продавец намеренно размыл изображение», — объясняет Анжела. «Так покупателю достанется эксклюзивная информация». «Открытка точно из запасов Ридженси Грант», — указывает мистер Престон на нечеткий, но вполне узнаваемый логотип. «Да, чтоб я сдохла. Вы правы», — произносит Анжела. «Но продавец не прав насчет записки», — отмечаю я. «Мистер Гримторп ее не писал. Это был мистер Сноу. Он сам это признал». «Ясное дело», — кивает Анжела. «Название сайта прямо в десятку. Многие продавцы — это еще стервятники. Что угодно набрехают, лишь бы заработать». «Сколько продавец просит за ручку и записку?» — интересуется мистер Престон. $500 плюс оплата экспресс-доставки и упаковки». «И кто же захочет потратиться на такую ерунду?» «Да много кто!» И не только коллекционеры. Авторы подкастов и журналисты тоже за такое подерутся. Вот смотрите. Она кликает на фотографию черного блокнота Moleskine с монограммой ДДГ, и мы видим снимок того же раскрытого блокнота, страницы которого испещрены нечитаемыми каракулями. «Здесь написано, что блокнот принадлежал Джей Ди Гримторпу, но не думаю, что так и есть», — сомневается Анжела. «О, так и есть», — подтверждаю я. «Это точно его блокнот». Мой глаз замечает еще одну позицию, и я прошу: «Прокрути вверх, пожалуйста». Анжела кликает на проданный товар с описанием. «Последние слова Джей Ди Гримторпа. Ознакомьтесь раньше всех с речью, которую так и не услышал мир». Мое сердце начинает колотиться, едва приходит осознание. «Это тезисные карточки, которые исчезли с трибуны. Снимок размыт, но это точно они». «Тогда все ясно. Это внутреннее дело отеля», — приходит к выводу мистер Престон. «Продавец либо сам работает здесь, либо находится в сговоре с кем-то из служащих». Анжела кивает, гримасничая. «Теперь ты понимаешь, Молли?» Наши худшие опасения только что подтвердились. «В отеле работает вор», — киваю я. «И он, возможно, еще и...» Я запинаюсь, потому что не хочу произнести это вслух. «Хладнокровный убийца», — заканчивает за меня Анжела. «И еще кое-что, Молли, но я обязана тебя предупредить, это шок». Я стискиваю кулаки на стойке бара. Не знаю, сколько еще смогу выдержать. Барный стул, на котором я сижу, раскачивается из стороны в сторону. Анжела прокручивает список до конца, до единственной пока непроданной позиции, связанной с Гримторпом. В описании говорится про его новую книгу, одну из последних, подписанных лично автором, выставленную всего за каких-то $100. «Приготовься», и Анжела нажимает на фотографию раскрытого титульного листа с подписью «Джей Ди Гримторпа». «Дорогой Лили, с сердечными пожеланиями, спасибо за чтение». За этим следует его подпись, та же самая, что и в моем экземпляре, да и во всех подписанных экземплярах Гримторпа, которые мне встречались. Буквы шаткие, выведены нетвердой рукой, столь же дико непредсказуемы, как и человек, стоящий за ними. Это, вне всяких сомнений, подлинный автограф Гримторпа. Теперь Анжела смотрит не на экран, а на меня, с выражением, которое я отыскиваю в своем воображаемом каталоге эмоций. Выражение лица мистера Престона точно такое же, как ксерокопия. Раньше я путал этот взгляд с тоской, но теперь мне известно название этого крайне болезненного замешательства, испытываемого по отношению не к себе, а к другому. Оно называется жалость. «Пожалуйста», — чуть не плачу я, — «умоляю, скажите мне, что Лили не мрачный жнец. Я не верю. Этого не может быть». «Молли, мы не будем спешить с выводами», — говорит мистер Престон. «Возможно, этому есть разумное объяснение». «Он прав», — кивает Анжела. «Есть презумпция невиновности и все такое. Пока еще мы ничего не знаем наверняка. Пока». «К тому же, во время той странной истории с мистером Блэком Лили у нас еще не работала», — вспоминает мистер Престон. «И она не могла знать, что тот человек перед смертью пил скотч». «Нет, она знала», — говорю я, — «потому что я ей рассказала. Я обучала ее, мы вместе часами прибирали номера. И я рассказал ей о том дне, когда мистер Блэк выпил весь скотч из своего мини-бара, оставив после себя одни пустые бутылки. Я рассказала, как приняла его за потерявшего сознание в своей постели, хотя он был мертв. И я рассказала, как после этого все тыкали в меня пальцем. Горничной не повредит излишняя осторожность. Так я хотела ее предостеречь». Анжела и мистер Престон обмениваются обеспокоенными взглядами. «Мне от этого не становится лучше». И я не признаю, что в моей голове вновь и вновь звучит шепот Лили, повторяя то, что я уже знаю. «Всегда вини горничную».